Она не договорила, слезы закапали у ней из глаз. Александр вскочил с места. «Маменька», — сказал он. «Ну, сядь, сядь», — отвечала она, наскоро утирая слезы. «Мне еще много осталось поговорить. Что бишь я хотела сказать, из ума вон. Вишь, нынче какая память у меня. Да, блюди посты, мой друг, это великое дело. В среду и пятницу Бог простит, а в великий пост Боже оборони. Вот Михаил Михайлович умным человеком считается, а что в нем? Что мясоед, что страстная неделя, все одно жрет. Даже волос дыбом становится, он вон и бедным помогает, да будто его милостыня принята Господом. Слышь, подал раз старику красненькую. Тот взял ее, а сам отвернулся, да плюнул. Все кланяются ему, и в глаза-то Бог знает, что наговорят, а за глаза крестятся, как поминают его, словно шайтана какого». Александр слушал с некоторым нетерпением и взглядывал по временам в окно на дальнюю дорогу. Она замолчала на минуту. «Береги пуще всего здоровье», — продолжала она. «Как заболеешь, чего, Боже оборони, опасно, напиши. Я соберу все силы и приеду. Кому там ходить за тобой? Норовят еще обобрать больного. Не ходи ночью по улицам. От людей зверского вида удаляйся. Береги деньги, ох, береги их на черный день. Трать с толком. От них проклятых всякое добро и всякое зло. Не мотай, не заводи лишних прихотей. Ты будешь аккуратно получать от меня 2500 рублей в год. 2500 рублей не шутка. Не заводи роскоши никакой. Ничего такого, но и не отказывай себе в чем можно. Захочется полакомиться, не скупись. Не предавайся вину, ох, оно первый враг человека. Да еще, тут она понизила голос, берегись женщин. Знаю я их, есть такие бесстыдницы, что сами на шею будут вешаться, как увидят этого-то. Она с любовью посмотрела на сына. «Довольно, маменька, я бы позавтракал», — сказал он почти с досадой. «Сейчас, сейчас, еще одно слово. На мужних жен не зарься», — спешила она досказать, — «это великий грех. Не пожелай жены ближнего твоего», — сказано в Писании. «Если же там какая-нибудь станет до свадьбы добираться, Боже, сохрани, не моги и подумать. Они готовы подцепить, как увидят, что с денежками да хорошенький. Разве что у начальника твоего или у какого-нибудь знатного или богатого вельможи разгорятся на тебя зубы, и он захочет выдать за тебя дочь, ну, тогда можно, только отпиши. Кое-как дотащусь, посмотрю, чтобы не подсунули, так, какую-нибудь, лишь бы с рук сбыть, старую девку или дрянь. Эткого женишка всякому лестно залучить. Ну, а коли ты сам полюбишь, да выдастся хорошая девушка, так того». Тут она еще тише заговорила. «Сонюшка-то можно и в сторону». Старушка из любви к сыну готова была покривить душой. «Что в самом деле?» Марья Карповна замечтала. «Ты дочке ее не пара. Деревенская девушка. На тебя и не такие польстятся». «Софью?» «Нет, маменька, я ее никогда не забуду», сказал Александр. «Ну-ну, друг мой, успокойся, ведь я так только. Послужи, воротись сюда. И тогда, что Бог даст, невесты не уйдут. Коли не забудешь, так и того. Ну, а...» Она что-то хотела сказать, но не решалась. Потом наклонилась к уху его и тихо спросила. «А будешь ли помнить мать?» «Вот до чего договорились», — прервал он. «Велите скорее подавать, что там у вас есть, яичница, что ли? Забыть вас. Как могли вы подумать? Бог накажет меня». «Перестань, перестань, Саша!» — заговорила она торопливо. «Что ты это накликаешь на свою голову? Нет-нет, что бы ни было, если случится эткой грех, пусть я одна страдаю. Ты молод, только что начинаешь жить, будут у тебя и друзья, женишься, молодая жена заменит тебе и мать, и все. Нет, пусть благословит тебя Бог, как я тебя благословляю». Она поцеловала его в лоб и тем заключила свои наставления.